Личный аптекарь императора. Том 3. Глава 1. К обеду мы добрались до въезда в небольшой городок под названием Балашиха. Люди Орлова, пятеро бравых боевых магов, ждали нас на перекрестке. «Предлагаю следующее», — проговорил князь Савельев, окинув взглядом всю нашу компанию. «Сначала попытаемся по-хорошему договориться с Юсуповым. У него есть собственный подготовленный отряд, который ему выделили для зачистки аномальной области, но они нам и в подметки не годятся. Поэтому если Юсупов не захочет нас по доброй воле впускать, мы зайдем с боем. Его отряд давно обленился, только сидят по домам и лясы точит. Уже давно никаких зачисток Юсупов не проводит», — махнул рукой охотник Савельева, которого называли Меткий. «Вчера я дружбану своему закадычному позвонил, у того сын в юсуповском отряде состоит. Так парень говорит, что он область скудная, заказы редко поступают, поэтому в нее почти не заходит. Это даже к лучшему. Больше шансов найти хоть что-то», — кивнул Орлов. «Да, в моей аномалии за день бы ничего от тела не осталось», — поддержал Савельев и посмотрел на меня. «А в воде тем более. Намекает на наемника в болоте. Как я узнал позже, его признали погибшим. Из родных у него никого не осталось, поэтому и искать никто не будет. Вот и хорошо, меньше забот. Хотя, даже если бы его нашли, ко мне привязать бы не смогли. Что может слабый аптекарь против сильного боевого мага?» Мы снова расселись по машинам и поехали по грунтовой дороге к поместью Юсупова, которая находилась в 3 километрах от самого перекрестка. Когда после очередного поворота мы выехали из леса, я увидел впереди равнину с небольшим прудом. Справа виднелись дома, слева мерцал на солнце магический купол. Территорию усадьбы окружала высокая чугунная ограда, а единственная дорога вела сначала к дому, а уже оттуда к магическому куполу. Подъезд к дому был перекрыт железными воротами, и рядом с ними находилась сторожка охраны. Машина Савельевых первой подъехала к воротам, и к охранникам двинулся сам князь. Следом за ним дядя Коля и Ваня. Я съехал с дороги на заросшую травой обочину и подошел к ним. Князь как раз разговаривал с начальником охраны, который представился как Юрий Жилин. Рядом с ним стояли трое мужчин и недобро смотрели на нас. «Скажи, что к нему гости пожаловали. Пусть велит открыть ворота», — сухо проговорил Савельев. «Федор Дмитриевич никого не ждет», — грозно сдвинув брови, ответил Жилин. «Я ему даже докладывать не буду. Разворачивайтесь и уезжайте отсюда. Мы никого не нанимаем». Он явно не понял, кто перед ним, ведь все были одеты как охотники и не имели никаких опознавательных знаков. «Лично я частенько прихожу без предупреждения, особенно к таким, как Юсупов», — усмехнулся Орлов, вытащил какое-то удостоверение и показал начальнику охраны. Тот нехотя перевел взгляд на документ, затем побледнел и сипло произнес: «Прошу прощения, ваша светлость, я сейчас же доложу о вашем приезде». Я усмехнулся: «А ведь Орлов всего лишь граф. Интересно, что стало бы с Жилиным, если бы он узнал, что дерзил самому князю Савельеву». Начальник охраны довольно резво добежал до 2-этажного каменного дома, находящегося за пару сотен метров от ворот, и скрылся внутри. Ждать пришлось недолго. Уже через несколько минут рация одного из охранников зашипела, и ему велели открыть ворота. Нам навстречу вышел пузатый мужик в бархатном бордовом халате и в тапочках. Он нервно вытирал платком испарину на плешивой голове и силился разглядеть, кто сидит в машинах. «Здравствуйте, господа», — льстиво улыбнувшись и низко поклонившись, проговорил он, когда мы с графом и князем подошли к нему. «Признаться, я совсем не ожидал вас увидеть в нашей глуши. Чему обязан?» «Здравствуй, Федя. Давно не виделись. А ты изменился», — сказал Савельев и неприязненно оглядел его тучное тело и обрюзгшее лицо. «Время тебя совсем не пощадило. А как же иначе? Столько лет служил верой и правдой нашему государю. Столько всего перенес. Нападения, покушения, интриги, разборки», — всплеснул он руками и покачал головой. «Ну-ну, знаем мы твою работу. Стоять у двери спальни и спать, опершись о ближайшую тумбу, большой смелости и силы не надо. До сих пор не понимаю, за что тебя наградили таким шикарным участком земли», — князь обвел взглядом равнину, простирающуюся до самого горизонта. «Так, за верную службу с... Его величество всегда ценил мой род», — пояснил он. «Хм, ну ладно, сейчас не об этом. Мы хотим попасть в твою аномальную область», — сказал Владислав Андреевич и кивнул в сторону возвышающегося магического купола. «Зачем это?» — напрягся тот. «У вас своя есть, и, если я правильно помню, она одна из самых больших и прибыльных в нашей империи». «Это верно, но мы кое-кого ищем, и у нас есть информация, что этот кто-то находится в твоей анабласти». «Кто в моей анабласти?» – выдохнул он. «Там никого нет, да и кто сможет выжить в...» «Вот это мы сейчас и выясним», – прервал его Орлов и сурово добавил. «Вели своим людям открыть ворота, но это какой-то абсурд», – взвизгнул он. «Господа, по-моему, вы что-то перепутали. Мы никого не впускаем в анобласть, это может быть очень опасно». «Не опаснее, чем в Тверской аномалии», – ответил Савельев. «Можешь не беспокоиться о нас, здесь собрались только опытные боевые маги. Кстати, как часто ты проводишь зачистки?» «Регулярно». «А что?» – напрягся он. «И уверяю вас, мы строго следим за тем, чтобы никто внутри не оставался». «Ага», – регулярно усмехнулся старик меткий. «Знаем мы, как твои люди сидят по квартирам и получают минималку. За каждый рейд им положено доплачивать. Может, на бумаге они и ходят в рейды, но денег этих не видят. Кому-то в карман эти деньги падают». Он многозначительно посмотрел на опешившего Юсупова. «Какой-то бред вы несете», — очень реалистично возмутился он. «А по поводу того, что кто-то сидит в моей анабласти, могу сказать следующее. Начальник охраны Юрий – опытный человек, он знает все пункты техники безопасности и ни разу никого не оставил внутри. Знать и выполнять – разные вещи. В любом случае мы никуда не уйдем, пока не проверим информацию. Честное слово, господа, я не понимаю, что вы хотите найти в моей анабласти». Я заметил, как у Юсупова затряслись руки. «Он понимает, зачем мы приехали, и очень не хочет нас туда впускать. 5 лет назад ты заманил Дмитрия Филатова в свою анобласть и запер его там», — спокойным голосом сказал я, хотя это спокойствие далось мне с трудом. «Сейчас мы зайдем туда, найдем его останки и вызовем полицию». «Вы не зайдете в мою аномальную область», — зло процедил Юсупов, глядя на меня. «И кто ты такой, чтобы так разговаривать со мной? Мальчишка, научись манерам сначала». «Понятно, он не знает, кто я такой, и считает обычным магом». В это время его охранники заметно напряглись, пристально наблюдая за нами. «Здесь, между прочим, частная собственность», — продолжал он, — «и вы не имеете никакого права». «Погоди, не кипятись, сейчас я кое-что тебе покажу», — прервал его Орлов, залез за пазуху, вытащил лист бумаги и развернул перед ним. «Узнаешь свой почерк? Я тогда тебя отпустил, о чем сейчас очень жалею. Но ведь никогда не поздно исправлять ошибки, правда?» Он улыбнулся, но его улыбка не сулила ничего хорошего. «Если ты будешь и дальше пыжиться и пытаться помешать нам зайти на территорию аномалии, мы сделаем это сами. Если твои люди встанут у нас на пути, то сильно пострадают, а потом и ты. Мне кажется, что, узнав о той истории, полиция начнет разбирательство, и раскроются еще какие-нибудь твои темные делишки. Тогда тебя лишат этой прекрасной земли, всех твоих наград и довольствия. Будешь получать нищенскую пенсию и доживать свой век в доме престарелых. Если на каторгу не отправит, конечно, ну, или в тюрьму не посадит, это уж как решит суд». С каждым сказанным Орловым словом у Юсупова сильнее раскрывались глаза. Теперь он походил на красную жабу, живущую в болотах западного царства. Он затравленно обвел нас взглядом, снова протер лысую макушку и кивнул. «Хорошо, идите. Но, я ни в чем не виноват, я ничего не сделал», — снова взвизгнул он. «Да, похоже, нервы у него ни к черту. Я бы мог предложить ему успокоительное, но боялся, что могу ненароком капнуть в него пурпурного отравителя, поэтому не стал любезничать. Все-таки в некоторых случаях лучше привлекать к делу специально подготовленные для этого службы, а не вершить самосуд». Вскоре мы уже стояли у ворот анабласти. Она оказалась совсем небольшой по сравнению с Тверской. Как сказал Жилин, всего 8 гектаров. Меня это очень даже порадовало. На поиски уйдет меньше времени, да и эффективность поисков будет выше. Вместе с магами Орлова нас 11 человек. 4 – опытные охотники и следопыты, 6 – защитники государственной границы и 1 – искусный алхимик. Думаю, такой компанией мы найдем хоть что-то, что указывало бы на Диму Филатова. Когда я читал его дневник, то ощутил эфир, который он оставил. Он был еле-еле уловим, но я все же надеялся, что это поможет мне в поисках. Между тем в куполе образовалась брешь, ворота отъехали в сторону, и перед нами открылась анобласть. Да, она сильно отличалась от Тверской. Во-первых, растительность здесь довольно хилая, низкие деревца, пожелтевшая трава. Во-вторых, куда ни глянь, везде куча камней, покрытых бордовым мхом. Скорее всего, это из-за рудника, который здесь когда-то был. К тому же я обратил внимание, что и животный мир довольно скудный. Не слышалось гомона птиц, никто не бегал под ногами, до сих пор нас не облепили тучи кровососущих насекомых. Теперь понятно, почему сюда почти не заходят охотники, ни от кого проводить зачистки. В отличие от области Савельевых, здесь не было расчищенной дороги для проезда, поэтому пришлось идти пешком. Как только мы оказались внутри, ворота за нами закрылись. Расходимся по двое. Если что-то обнаружите, сразу же связывайтесь с нами по рации. Не забывайте про осторожность, предупредил князь Савельев. Помните, ценность представляет все, от пуговицы и подошвы ботинок до костей. Подбирайте все найденные кости, потом разберемся. Ну что, пошли. Ко мне подошел Ваня. Подожди, я закрыл глаза и втянул носом. Эфиры быстро разложились в определенный алгоритм, и оказалось, что ничего нового для меня нет. Я вытащил из рюкзака дневник Димы, раскрыл его и шумно вдохнул. Что ты делаешь? Озадаченно уставился на меня Ваня. Хочу взять след, если получится, ответил я. Мы двинулись направо. Ваня подобрал сук и отодвигал им траву, приглядываясь к земле. Я же пытался уловить нужный эфир. Вообще не понимаю, как ты это делаешь. Покосился на меня Ваня, когда я в очередной раз прикрыл глаза и глубоко вздохнул. Способность у меня такая. Я вот тоже не понимаю, как ты можешь повелевать ветром и создавать воздушные лезвия. Лезвие — это ерунда. Отец может такой вихрь замутить, что тот бетонные блоки поднимет. Я сам видел, не без гордости сказал он. Тебе повезло с отцом, кивнул я. Он не только сильный маг, но и порядочный, честный человек. Твой тоже был таким. Не зря они дружили. Дальше мы пошли молча. Ваня продолжал ковырять своей палкой, а я вдыхал эфиры. Пару раз мы видели зверей, похожих на шакалов, но Ваня распугивал их резкими порывами ветра. Весь день мы обследовали аномальную область, раз за разом пригибаясь к земле, когда замечали что-то похожее на пряжку от ремня или каблука туфель, но каждый раз это был либо кусок коры, либо необычного вида гриб, либо просто прошлогодний лист. Среди множества эфиров я тщательно искал тот самый, но ничего даже близко похожего не находил. Оно и понятно, эфир исходит только от живого существа. Странно было с моей стороны полагать, что в вещах или в костях человека, погибшего 5 лет назад, останется хотя бы немного эфира. Когда начало вечереть, князь Савельев объявил общий сбор. «Докладывайте о результатах поисков», — велел он. «Владислав Андреевич, мы ничего не нашли. Да и как здесь можно найти хоть что-то?» — развел руками старый охотник меткий. «Даже если что-то было, все травой поросло. Искать надо лучше», — усмехнулся граф Орлов и вытащил из заплечной сумки несколько осколков стекла. «Вряд ли здесь пиво распивали, поэтому, думаю, что это принадлежало Диме». Я быстро подошел к нему, взглянул на осколки и по изгибам стекла понял, что когда-то это была колба. На одном из осколков засохло темное пятно. Я втянул носом и быстро определил, что в составе есть череда, шиповник, чистотел и полынь. Вероятно, в колбе хранилось ранозаживляющее средство. «Где вы это нашли?» – спросил я. «Там, за насыпью», – махнул он рукой. «Надо продолжить искать там», – оживился я. «Ничего там больше нет», – махнул он рукой. «Мы все облазили 3 раза. Тут вперед вышел один из магов Орлова, раскрыл мешок и высыпал на землю целую груду костей. Мы нашли заброшенное логово какого-то зверя. Как вы и сказали, собрали все кости, что нашли. Мы все склонились над костями и принялись их рассматривать. Я, конечно, не лекарь, но с анатомией человеческого тела очень хорошо знаком, поэтому даже беглого взгляда хватило, чтобы понять, что среди костей нет тех, что принадлежат человеку. Много костей мелких животных размером с обычного грызуна. Есть также кости птиц и змей. Покажите мне место, где вы нашли осколки, попросил я Орлова. Здесь недалеко, кивнул он, махнул рукой и двинулся к тонким кривым деревцам. Мы прошли 40 метров и вышли на расчищенную территорию, похожую на карьер. Заросший карьер. Повсюду возвышались насыпи камней и песка. Вот здесь, он указал на разрытую землю. Думали, еще что-нибудь найдем, но, кроме этих осколков, больше ничего нет. Как далеко вы доходили? Спросил я и посмотрел вдаль, до самой стены. Обратно шли тем же путем, только взяли немного влево. 3 раза здесь прошлись, и ничего, развел он руками. Ясно, ничего особенного здесь не было, но интуиция, великая вещь, не давала мне покоя и твердила, что я в верном направлении. Надо искать здесь. Я вот думаю, надо пройти вдоль стены», — задумчиво помял подбородок граф. «Если Диму здесь заперли, то он должен был искать способ выбраться отсюда и наверняка подходил к стене. Может, надпись какую-нибудь оставил или пытался сделать в ней брешь». «Хорошая идея», — поддержал я. «А я пока останусь здесь». «Как хочешь», — кивнул он и направился к отряду. Чтобы напомнить себе, какой именно эфир ищу, я взобрался на ближайшую песчаную насыпь, вытащил дневник Димы и втянул носом. Затем начал медленно поворачиваться, принюхиваясь. Возможно, я выбрал неправильный метод, но я не знал, как по-другому мне его искать. Где-то неподалеку послышались голоса и треск сучьев. Маги двинулись к стене, пока совсем не стемнело. Я же не мог найти то почти исчезнувшее зеленоватое облачко эфира, принадлежащее аптекарю. Если мы предъявим в доказательство вины Юсупова в смерти Дмитрия только осколки, нам никто не поверит. Поэтому обязательно нужно найти еще хоть что-нибудь прямо указывающее на то, что он здесь был. Спустившись с насыпи, я медленно побрел дальше, так глубоко вдыхая местные эфиры, что начала кружиться голова. Одна куча камней сменяла другую. Насыпи были то меньше, то больше. На земле глубокие борозды от колес крупной техники. Пару раз меня кто-то окликнул, но я не ответил, чтобы не выходить из состояния, похожего на транс. Сейчас я находился в мире эфиров. Вдруг за очередной насыпью я уловил его. Это был тот самый эфир. В этом я уверен полностью. Это было так неожиданно, что я замер, боясь упустить след. Медленно, стараясь не делать лишних движений, я двинулся туда, откуда он ко мне прилетел. С каждым шагом эфир становился все ощутимее. Вскоре я очутился у груды камней, с одной стороны заросших кустами. Осторожно отодвинув ветки, я увидел темный проход внутрь груды. Это был вход в рудник, и именно оттуда шел эфир. Вытащив из рюкзака фонарь, я забрался в проход и очутился в довольно широком коридоре, где мог встать в полный рост. Под ногами лежала изъеденная ржавчиной узкоколейная шахтная железная дорога, на стенах светился уже знакомый мох. Тот самый эфир здесь был в таком количестве, что я больше не боялся потерять след, который вел меня все глубже и глубже. Вскоре я заметил небольшое ответвление и, принюхавшись, двинулся налево. Идти пришлось недолго. Я оказался в небольшой комнате, в которой было гораздо светлее из-за мха, растущего здесь в огромных количествах. Даже пол под ногами был такой же мягкий, как шерстяной ковер в доме Савельевых. У дальней стены, на лежанке из веток кто-то был. Глава 2. Я направил на лежанку луч света фонаря и увидел мужчину. Он лежал, отвернувшись к стене, и мелко трясся. Быстро приблизившись, я дотронулся до его плеча. «Дмитрий, это вы?» Ответа не последовало. Казалось, что он спит, но по эфиру от его тела я понял, он сильно болен. Опустившись рядом с лежанкой, положил фонарь на пол, вытащил из патронташа пробирку с зельем исцеления и развернул мужчину. Только сейчас я обратил внимание, какой он худой. Тонкая белая кожа с зарубцевавшимися язвами покрывали его тело, едва прикрытое лохмотьями. Не уверен, что это и есть Дмитрий Филатов. В памяти Шурика, отец выглядел здоровым сильным мужчиной, а этот же больше походил на живого мертвеца. К тому же мне не требовалось даже капля его крови, чтобы понять, что он в очень плохом состоянии и вряд ли хоть один орган нормально работает. «Эй, вы слышите меня?» Я чуть потряс его за плечо, но мужчина лишь прерывисто выдохнул, лежа неподвижно с закрытыми глазами. Судя по всему, у него просто не осталось сил, чтобы как-то отреагировать, но я уверен, что он меня слышит. «Я вас сейчас приподниму и дам выпить целебное средство. Вам всего лишь нужно его проглотить», — предупредил я, откупорил исцеление и, приподняв голову незнакомца, осторожно влил в рот лучшее зелье для восстановления. Часть средства вылилась, но он все-таки смог сделать глоток, и это хорошо. Начало положено, теперь нужно выносить его отсюда. Взваливать его на себя я не хотел, ведь у него могут быть травмы или переломы. Тогда ему станет еще хуже. Нужно положить его на носилки, осторожно вынести и уложить на заднее сиденье одной из машин. Я выбежал из рудника и прокричал в рацию. «Я нашел его, все сюда!» Маги тут же откликнулись. Я объяснил, как найти рудник, и взобрался на ближайшую кучу камней. Первыми меня увидели Ваня и дядя Коля. Следом за ними появился граф Орлов и его люди. За считанные минуты маги добрались до нас. «Где он?» — спросил Владислав Андреевич, осматриваясь. «Кроме костей, остались опознавательные. Он жив», — перебил я его. лежит внутри рудника. Надо сделать носилки и вынести его оттуда. Как это жив? Изумленно уставился на меня граф. В плохом состоянии, но живой. Ох ты ж, старик меткий первым ринулся к кустам, за которыми виднелся черный проход. За ним последовали остальные. Я привел их в ту комнату и сразу подошел к мужчине, чтобы проверить его состояние. Он больше не трясся. Дыхание стало ровным и глубоким. Казалось, что он просто спит. Как же он изменился, выдохнул ошарашенный Савельев. Не узнать. Присев рядом с лежанкой, он взял больного за руку. «Дима, ты меня слышишь? Мы пришли за тобой. Все будет хорошо. Мы тебя вылечим. Ты только держись». Он повернулся к магам. «Носилки. Быстро». Несколько магов выбежали на улицу, и пока они сооружали носилки из двух свежесрубленных жердей и своих курток, я осмотрел комнату. В углу стояли потрескавшиеся от времени и лишней влаги деревянные ящики. Они были установлены таким образом, что служили столом и стулом. На столе стояли металлические тарелка, кружка и несколько ложек. Наверняка остались от работников, что когда-то трудились на руднике. В кружке была вода с запахом тины. В тарелке лежал высохший корень какого-то растения, пожухлая трава и какой-то слизняк. То ли сам заполз, то ли тоже являлся едой. Да, не мудрено, что он такой худой. Однако это не объясняло его состояние. Все же высохший корень и слизняк имели питательные вещества, и, питаясь ими, вполне можно выжить. Я все же решил проверить, что творится внутри тела Дмитрия Филатова, поэтому подошел к нему, взял за руку и уколол булавкой палец. «Что ты делаешь?» – насторожился Савельев. «Пытаюсь понять, что с ним», – ответил я и втянул носом. «И так понятно. Сильный фон нанобласти влияет на магический источник, а он почти 5 лет здесь провел». Князь был прав. Эфир крови показал различные проблемы в организме мужчины, в том числе разрушение источника. С таким я сталкивался впервые, поэтому даже не представляю, как можно с этим справиться. Но сейчас главное спасти жизнь Филатову. С его магическим источником буду позже разбираться. Уверен, найдется какое-нибудь средство. Вскоре носилки были готовы. Мы аккуратно переложили на них мужчину и вынесли из рудника. На улице совсем стемнело, поэтому пришлось освещать путь до ворот фонарями. Признаться честно, я подумал, что Юсупов не захочет выпускать нас из анабласти, но как только мы нажали на рычаг с внутренней стороны стены, подавая сигнал, как ворота плавно отъехали в сторону, к нам навстречу двинулись начальник охраны Жилин и сам Юсупов. Он уже переоделся и теперь был в строгом темно-синем костюме, который был явно ему мал и буквально трещал по швам. «Ну что, господа, убедились, что все ваши домыслы», — с довольным видом начал Юсупов, но увидев носилки с Филатовым, осекся и вытаращился. «Кто это? Откуда? Думаю, ты знаешь, кто он», — сказал я, смерив его презрительным взглядом. «Сразу говорю, я понятия не имею, что здесь происходит», — возмущенно воскликнул он, но я увидел тень страха на его лице. Юсупов прекрасно понимал, что теперь ему не выкрутится. Он несет ответственность за все, что происходит в его анабласти. А когда станет известно, что он обо всем знал и даже был причастен к тому, что Дмитрий Филатов оказался заперт в такой опасной зоне, как аномалия, то придется отвечать по полной. «Слушай, Федя», — обратился к нему князь Савельев, — «помнится, по молодости ты был хорошим парнем. Что ж ты так окрысился-то? Неужели деньги тебя испортили?» Он ничего не ответил, а лишь поджал губы и зыркнул на нас затравленным взглядом. Мне так хотелось подойти и врезать по его поросячьей морде, но я сдержался. Не хватало еще из-за этого подонка подставлять Савельева и Орлова. Мы уложили Филатова на заднее сиденье моей машины, накрыли пледом, найденным в багажнике Савельевых, и двинулись в обратный путь. На перекрестке я поблагодарил людей Орловых за помощь, и граф отправил их обратно на место службы. Добрались мы до Торжка уже на рассвете. По дороге часто останавливались и проверяли состояние Димы. Не хотелось терять его теперь, когда он столько перенес и дождался нас. Зелье исцеления сделало свое дело, ему явно стало лучше, но он до сих пор был без сознания, и я решил, что так даже лучше. Мы остановились у ворот нашего особняка, осторожно вытащили Диму, уложили на носилки и понесли к дому. Навстречу нам вышел дед и, увидев, кого мы привезли, скатился с крыльца и подбежал к лежащему в пледе Диме. «Сынок, он мертв», — выдохнул он, упал на колени и, не сдержавшись, зарыдал, всматриваясь в неподвижное лицо сына. «Да, Дима больше походил на мертвеца, чем на живого. Дед, он жив, «Лучше вызови Когана», — велел я. «Как жив?» Неверяще уставился он на меня, затем отодвинул край пледа и приложил ухо к груди сына. «Жив, Димка, жив. Так, Коган, сейчас я ему позвоню». Он торопливо поднялся на ноги, вытащил телефон и трясущимися руками начал нажимать кнопки. «Только пусть сам едет, а не лекаря отправляет. Придумай что-нибудь, но про отца пока не говори», — предупредил я. Мы занесли Диму в дом, поднялись на второй этаж и уложили на кровать в одной из свободных спален. Дед вызвал Когана, который, к счастью, был на дежурстве, и согласился тотчас явиться лично. Пока дед хлопотал с Димой, стягивая с него лохмотья, мы вышли из комнаты и спустились вниз. «Благодарю вас за помощь», — сказал я и пожал каждому руку. «Без вас он бы погиб. Это ты его нашел. И именно ты узнал, где его держат. Мы лишь немного надавили на гниду Юсупова», — сказал Савельев. «В этой ситуации Юсупов только пешка, но он доложит своим хозяевам, а те захотят, чтобы Дима не заговорил. Ему нужна охрана. Я отправлю к вам троих боевых магов. Они будут жить здесь и охранять вас. Так будет лучше». «Спасибо, Владислав Андреевич», — поблагодарил я. «Это самое малое, что я могу сделать», — ответил тот. «Саша, на меня тоже можешь положиться», — сказал граф Орлов. «Правда, я должен вернуться в столицу. Служба такая, но ты всегда можешь обратиться ко мне». Я еще раз всех искренне поблагодарил за помощь и проводил до двери. В это время к особняку подъехал Коган. «Господин Саша, что-таки у вас здесь происходит?» — шепотом спросил лекарь, провожая взглядом отъезжающие машины. «Отец нашелся. Вам нужно осмотреть его». «Дмитрий, нашелся?» Он удивленно взглянул на меня поверх очков. «Да, пойдемте, провожу». Мы зашли в дом, и на втором этаже увидели сонную Лиду, выглянувшую из своей комнаты. «Неужели не проснулась от шума?» «Здравствуйте, Авраам Давидович», — настороженно проговорила она. «Саша, что случилось? Она что, ничего не знает?» — шепнул мне лекарь. «Пока нет», — ответил я и обратился к матери. «Иди за нами». Мы зашли в спальню, где дед уже снял с Димы всю одежду и накрыл его одеялом. Из ванной доносился шум воды. «Нужно его помыть». Старик Филатов подворачивал рукава своей клетчатой пижамы. «Кто это такой?» Лида подошла к кровати, вглядываясь в бледное лицо. Затем махнула и бросилась на грудь мужчины. «Дима, Димочка, где же ты был, любимый мой?» Она принялась целовать и обнимать мужа, который никак не реагировал. Но я заметил, как его губы тронула легкая, едва заметная улыбка. Похоже, он все слышит и понимает. «Лида, дай лекарю его осмотреть», — вмешался дед, взял ее за плечи и оттащил от кровати. Авраам Давидович деловито поправил очки, поставил чемодан на прикроватную тумбочку и опустился на краешек кровати. Затем занес руку над головой Дмитрий. Его ладонь вспыхнула голубым пламенем, и лекарь медленно начал водить ею, напряженно поджав губы. Мы замерли, не сводя с него глаз. Я впервые видел, как работает лекарь. В это время от Когана исходила мощная магическая энергия, от которой дух захватывало. Даже не ожидал от него такой мощи. Когда лекарь просканировал все тело, он снял очки, потер уставшие глаза и повернулся к нам. «Дело таки плохо. Множественные внутренние повреждения, вызванные энергией анабласти. Если честно, я очень удивлен, что он жив. Вы сможете ему помочь?» — упавшим голосом спросила Лида, смахнув слезу. «Буду стараться и сделаю все, что от меня зависит», — кивнул он и полез в свой чемодан. Вытащив несколько артефактов, он начал прикладывать их к телу Димы. Кристаллы горели разными огнями, даря мужчине лечебную магию. Мы терпеливо ждали, когда он проведет все необходимые процедуры. Минут через 10 Коган убрал в чемодан очередной артефакт и попросил у Лиды чашечку сладкого чая. «Много маны потратил, нужно немного прийти в себя», — пояснил он и тяжело вздохнул. «Сегодня больше ничего сделать не смогу. Приду завтра с самого утра». Лида сбегала на кухню и принесла большую кружку горячего чая и блюдо с творожной запеканкой. Пока лекарь медленно, со смаком чаевничал, мы с дедом отнесли Диму в ванную и аккуратно опустили в теплую воду. Лида принялась его мыть, приговаривая, как она по нему скучала, как ждала и как верила в то, что он обязательно вернется. Затем мы вернули его на кровать и укрыли теплым пуховым одеялом. Лекарь как раз допил чай и засобирался в лечебницу. Я пошел его провожать. «Авраам Давидович, надеюсь, вы понимаете, что должны держать в тайне то, что мой отец вернулся домой. Конечно, конечно, можете не сомневаться. Я понимаю всю секретность этого дела», — быстро ответил он. «Завтра утром снова приеду к вам, только хочу попросить, чтобы вы приготовили для отца хорошее снотворное. С такими серьезными повреждениями будет лучше, если он будет спать». «Хорошо, я вас понял. Ну тогда до завтра», — махнул он рукой, подавил зевоту и медленно двинулся к своей машине. Вскоре приехали три боевых мага, которых отправил князь Савельев. Они были одеты в обычную одежду и сразу предупредили, что для всех они дальние родственники, решившие навестить старика Филатова. «Всех троих я знал, познакомились во время рейдов. Это были суровые и сильные маги, обладающие разными способностями. Один – маг огня, второй – маг металла, третий управлял водной стихией. Дед разместил их в гостиной, так как спален больше не осталось. К завтраку спустилась Настя, которой рассказали, что произошло, и она со всех ног бросилась в спальню отца. «Я же поехал в лабораторию готовить зелья для Дмитрия Филатова. Я знал рецепты множества различных зелий, но ни одно из них не могло восстановить магический источник. И вообще я с таким столкнулся впервые. С помощью Шустрика, которого отправлял в ближайший лес за нужными растениями, я приготовил три зелья и вернулся домой. Лида пыталась накормить Диму куриным бульоном, но он никак не реагировал на ее мольбы съесть хоть ложечку. Саша, отец так исхудал, его надо накормить», — повернулась она ко мне и вытерла покрасневший нос. Опять ревела: «Не надо, я приготовил то, что его быстрее восстановит», — показал я две пробирки и колбу, которые держал в руках. Вдвоем мы приподняли его и напоили всем, что я принес: зельем исцеления, эссенцией золотой нектар и амброзией восстановления. В исцеление я добавил снотворный эффект. Пусть спит, а я пока придумаю, как восстановить его магический источник, если это вообще возможно. Федор Юсупов смотрел вслед уезжающим машинам и с ужасом понимал, что нужно доложить о случившемся графу Распутину. Умолчать о том, что Дмитрий Филатов жив и, более того, его вытащили из Анабласти его друзья, он не мог, хотя такая мысль все же промелькнула в его голове. Медленно побрел он в сторону дома, на ходу вытаскивая телефон. Он понимал, что время позднее, но не мог не позвонить прямо сейчас. «Утром может быть поздно». «Ты охренел, Юсупов?» — хрипло ответил Распутин. «Ты знаешь, сколько сейчас времени? Василий Денисович, я по срочному делу. Что у тебя?» — недовольно протянул патриарх рода Распутиных. «Только что в моей Анабласти побывали князь Савельев с Орловым и нашли его», — несмело проговорил он. «Кого нашли?» — не понял Распутин. «Дмитрия Филатова. Оказалось, что он жив». «Что, Юсупов, ты что натворил?» От яростного крика графа Юсупов весь сжался. «Ты должен был убить его. Ты говорил, что он мертв». «Я сам так думал», — еле слышно ответил он. «Скотина, ты хоть понимаешь, что натворил? Прошу прощения. Засунь свои извинения знаешь куда, короче. Если полетят головы, твоя будет первой. Понял?» Юсупов хотел еще раз извиниться, но в трубке послышались гудки. Распутин вылез из-под одеяла, шикнул на недовольную жену и вышел на балкон. Ему предстояло провести еще одну бессонную ночь из-за Филатовых. Больше ошибаться нельзя. Дмитрия Филатова надо убить, и желательно вместе с остальными членами этого ублюдочного рода. Глава 3. На следующее утро Коган снова приехал, и на этот раз привез с собой другие артефакты. После того, как он провел все необходимые манипуляции, снова просканировал его организм и отметил, что состояние улучшилось. «Вдвоем мы с вами быстро поднимем его на ноги», — с довольным видом сказал он, когда мы вышли из спальни и двинулись к лестнице. «Есть ли у лекаря артефакт, способный восстановить разрушенный источник?» — уточнил я. «К сожалению, нет», — печально вздохнул он и покачал головой. «Мне таки неизвестно ни одного случая, чтобы источник был восстановлен после разрушения. Боюсь, ваш отец не станет больше магом. Но ведь это не так уж и важно, верно?» «Да, главное, что он жив», — кивнул я, — «и с нашей помощью быстро восстановится, это точно. Кстати, насчет семьи», — спохватился он, — «чуть не забыл, хорошо, что напомнили. Надеюсь, у вас все живы-здоровы, Софа больше не мажется всякой дрянью», — насторожился я. «Нет-нет, что вы», — улыбнулся он. «После того случая она решила повременить с косметическими средствами, и я с ней согласен. Зачем ребенку косметика? Она и так идеальна. Я по другому поводу». Мы вышли на крыльцо и опустились на скамейку. «Дело в том, что я вчера разговаривал со своим достопочтимым отцом Давидом Елизаровичем. В имперском зверинце случилось большое несчастье», — он покачал головой. «Один из мановолков, которых привезли для приручения из Новгородской области, набросился на работников и сильно покусал их. Раненых срочно привезли в Москву, в клинику, которой заведует мой горячо любимый и уважаемый отец. Не знал, что монозверей приручают, задумчиво проговорил я. Говорят, из них получаются отличные следопыты. Их используют при надзоре за каторжниками и для охраны государственной границы. Хотя, если честно, я считаю, что очень опасно иметь дело с такими зверьми и лучше не держать их поблизости от людей. Согласен. А зачем вы мне все это рассказали? Боюсь, в лечебнице не смогли помочь покусанным работникам. Если сегодня-завтра ситуация не изменится, их перевезут в лечебницу другого рода, что очень плохо отразится на репутации Коганов. Мой почтеннейший отец очень переживает из-за этого. Не понял, что именно не могут сделать лекари. Обработать и зашить раны, удивился я. С этим они могут справиться с закрытыми глазами, отмахнулся Авраам Давидович. У раненых началась, как предположил мой отец, волчья лихорадка. Именно с ней не могут справиться наши лекари. Ни о какой волчьей лихорадке я не слышал. Да и память Шурика по этому поводу молчала. Вы хотите, чтобы я сделал жаропонижающие и восстанавливающие средства? Да, но для начала вам лучше поехать туда и уже потом решать, что делать, туманно ответил он. Ага, значит, дело нечисто. Что это за лихорадка такая? Я хотел узнать подробности, но он раз за разом повторял, что мне лучше сначала наведаться в лечебницу его отца. Ну что ж, придется ехать. Авраам Давидович не отказал нам в помощи, поэтому я им тоже помогу. Все-таки пока получается, что Коганы – единственные лекари, которые хорошо к нам относятся и готовы прийти на выручку. Хорошо, я поеду в Москву, сказал я. Отлично. Я таки не сомневался в вас, обрадовался он. Ехать надо немедленно, поэтому я отправлю за вами машину с водителем. Поедете быстро и с комфортом. Вообще-то у меня есть машина. Я указал на старенький седан, припаркованный у ворот. А вы уверены, что она не сломается по пути? С сомнением спросил он, разглядывая автомобиль. Хм, вы правы, согласился я. Тогда, лучше на вашей. Я так и знал, что вы согласитесь, поэтому водитель уже предупрежден. Когда будете выезжать? Он посмотрел на наручные часы. В самое ближайшее время. Только подготовлю несколько средств, которые могут пригодиться. Я пообещал, что позвоню, когда буду готов, и мы попрощались. Вчера весь день я вместе с остальными членами семьи провел у постели Дмитрия. Если родные просто с любовью разглядывали его, гладили его руки, говорили приятные слова, я же был в раздумьях. Чтобы восстановить печень или наладить работу почек, много ума не надо, а вот с разрушенным источником дело намного серьезнее. В моем мире нет аномалий, поэтому никто не подвергался такому сильному магическому фону, как отец моего тела. Однако в соседнем царстве существовало наказание для провинившихся магов, когда жрецы разрушали их источник, а затем помещали в темницу. Маг, лишенный энергии, быстро старел, заболевал и умирал. Ослабшие маги, привыкшие надеяться на свои магические силы, становились совершенно неприспособленными к жизни без нее, поэтому никому ни разу не удалось сбежать. А, значит, к моему роду никто не обращался с проблемой поврежденного источника. Именно поэтому во время инициации мне не передали знания об этом. Сам же я пока не мог решить эту проблему. Предупредив домашних об отъезде, я поехал в лабораторию, где приготовил несколько видов зелий, которые могут пригодиться для лечения раненых моноволком работников зверинца. Затем позвонил Когану. «Авраам Давидович, я готов ехать», — предупредил я. «Хорошо, хорошо. Машина в самое ближайшее время будет у ваших ворот. В Москве вас встретит личный помощник моего глубоко уважаемого отца. Он покажет дорогу, чтобы вы таки ненароком не заплутали. Держите меня в курсе дела и удачного пути». Путь до столицы занял чуть более 3 часов, как и говорил Коган. На условленном месте нас встретил представительного вида молодой мужчина на белоснежном автомобиле. Он назвался Арнольдом и попросил не отставать от его машины, ведь в Москве движение гораздо оживленнее, чем в Торжке. Мы довольно быстро добрались до лечебницы, которая выглядела намного солиднее, чем лечебница Коганов в Торжке. Оно и понятно, здесь все-таки столица. К тому же заведовал лечебницей сам патриарх рода. Арнольд провел меня на 3-й этаж в кабинет главного врача. Когда дверь открылась, я увидел за столом Давида Елизаровича. Это был пожилой тучный мужчина с густой черной бородой, вьющимися бакенбардами и крупным носом с горбинкой. Авраам Давидович очень походил на него. Уверен, лет через 20 он будет точной копией своего отца. Директор поднялся мне навстречу и, добродушно улыбнувшись, протянул руку. «Рад с вами познакомиться, уважаемый Александр Дмитриевич». Он чуть склонил голову, изучая меня своими умными проницательными глазами. «Просто Александр», — поправил я его. «Хорошо, как вам будет угодно. Не хотите ли передохнуть с дороги и пообедать со мной? Было бы неплохо», — кивнул я. «Я так спешил сюда, что пропустил все придорожные забегаловки». «Фи-и», — презрительно скривился он. «Придорожные заведения никогда не отличались качеством блюд и чистотой помещения, поэтому правильно сделали, что проигнорировали их. Зато теперь у вас есть потрясающая возможность попробовать блюда из моего любимого рыбного ресторана. Я взял на себя смелость и уже сделал заказ». Он указал на столик у окна, на котором стояли два подноса. Я не стал отказываться. Мы опустились на кресло друг напротив друга и приступили к трапезе. На первое была уха из щучьих голов. На второе – запеченная рыба под сырной шапкой и отварные овощи. А на десерт – пирог с яблоками и сливовый компот. Мне все очень понравилось. Жаль, не было красного вина, которое бы отлично дополнило рыбное пиршество. Сытый и довольный, я откинулся на спинку кресла и задал Давиду Елизаровичу вопрос, который меня уже давно волновал. Лекари сделали все, чтобы очернить мой род и сбросить его с пьедестала. Однако ваш род довольно неплохо расположен к нам. Неужели вы не боитесь последствий такого сотрудничества со стороны остальных лекарей? Очень боюсь. Мой страшный сон, что об этом станет всем известно, признался он. Боюсь, что если кто-то прознает об этом, нас тоже начнут преследовать и мстить. Тогда зачем вы идете на такой риск? Лично я вижу в вас не угрозу, а возможность. Я очень надеюсь, что наше сотрудничество позволит нам выйти из-под влияния Мичуриных и стать самостоятельным родом. А вот так взял и выдал, что зависит от меня и нуждается в моей помощи. Я думал, он будет юлить и не признается, что они лишь ищут личную выгоду. Впрочем, я не могу их осуждать, ведь сам делаю то же самое. Как давно вы оказались под влиянием Мичуриных? Это произошло еще во времена моего деда, который посчитал, что евреям не дадут спокойно работать без сильной руки сверху. Мичурины тогда были одними из самых сильных, даже впереди Распутиных и Баткиных. Но со временем они потеряли прежнее величие и оказались в конце этой троицы. На всех вассалах это сильно сказалось. Особенно на нас, он задумчиво уставился в окно, поглаживая свою бороду. Вот я и задумал, как и ваш великий отец, вывести свой род на другой уровень. Встать рядом с Мичуринами рядом, а не под ними. Он повернулся и пристально посмотрел на меня. Своих сил нам недостаточно, поэтому я очень надеюсь, что вы и дальше будете оказывать помощь. А уж мы не поскупимся и отблагодарим сполна. Да, этот лекарь довольно тщеславен и амбициозен. Лично я не вижу в этом ничего плохого. Сам такой, Авраам Давидович сказал, что у вас какой-то сложный случай с работниками зверинца. Напомнил я повод, из-за которого явился сюда. Не хотелось задерживаться. Да, случай действительно очень сложный. Я даже не знаю, как действовать. В первый раз сталкиваюсь с таким. Мы очень не хотим обращаться за помощью к другим родам, но сами ничего сделать не можем. Вы, наша последняя надежда, он чуть улыбнулся, заглядывая мне в глаза. Все знают, что фамилия Филатовых – знак высокого качества, а такой талантливый аптекарь, как вы, наверняка найдет выход из ситуации. Хочет подчеркнуть мою значимость. Думает, что я молод и поведусь на лесть. Я еле сдержался, чтобы не рассмеяться в лицо этому ушлому еврею. Мне нужны подробности. Ну какие подробности? Один из моноволков вырвался из заклинательной клетки и попытался сбежать. Прежде чем его убили, он успел покусать пятерых работников. Сами раны не такие уж и серьезные. Никакие жизненно важные органы не задеты. Несколько рваных ран на предплечье, укушенные ноги, у одного работника откушен мизинец. Тогда, в чем сложность случая? Я так понимаю, волчья лихорадка – это озноб и жар, вызванные токсичностью слюны зверя? Предположил я. Не совсем, замялся он. Вернее, совсем не так, озноба и жара нет. Мне даже кажется, что лучше был бы жар, чем то, что с ними случилось. Думаю, вам лучше самому это увидеть. Мы вышли из кабинета, спустились на первый этаж и двинулись по длинному коридору. Пациенты здоровались и учтиво склоняли головы перед степенно идущим лекарем. Его здесь явно уважают. Он тоже был любезен и перекидывался с каждым парой слов, желая крепкого здоровья. Мы дошли до конца коридора и очутились у больших железных дверей, запертых на большой навесной замок. Пришлось срочно принимать меры, извиняющимся тоном сказал он. Просто мы никогда не сталкивались с такими больными и не были готовы к их появлению. Пришлось наскоро оборудовать для них палату в подвале. Меня это заявление насторожило. Мне так до сих пор никто и не объяснил, что случилось с бедолагами. А новость о том, что их пришлось разместить в подвале за железными дверями и большим замком, меня совсем не радовала. Коган вытащил из нагрудного кармана своего белоснежного халата медный ключ, отпер замок и приоткрыл одну створку. «Советую надеть маску», — сказал он и протянул мне тканевую маску из марли. «Зачем?» — удивился я. «Запах, знаете ли, слишком специфичный», — уклончиво ответил он. «Нет, не надо. Я запахов не боюсь», — отмахнулся я и первым зашел в полутьму. В нос ударил терпкий мускусный эфир волка. «Мона-зверь здесь?» — я удивленно повернулся к лекарю, завязывающему на затылке веревки от маски. «Нет, конечно, у нас лечебница, а не зверинец. Нам здесь блохастые твари не нужны. Антисанитария, понимаете ли? Тогда чем это пахнет?» — спросил я, принюхиваясь. «Я предупреждал, что запах специфичный. Прошу, проходите». Я увидел небольшую лестницу, ведущую вниз. Мы с патриархом спустились и оказались в просторном помещении с какими-то большими кубами, накрытыми белыми простынями. Запах усилился, но эфиры были столь противоречивы, что я никак не мог понять, от чего они исходят. Здесь явно чувствовался дикий зверь, но я не мог с точностью сказать, что это волк, ведь эфир принадлежал еще и человеку. «Думаю, вы не из тех, кто падает в обморок», — горько усмехнулся лекарь и подошел к одному из кубов. «Вы правы, меня трудно чем-то удивить», — кивнул я, понимая, что сейчас я увижу что-то необычное. «Ну, тогда», — он ухватился за простыню и резко дернул ее вниз. Послышался виск и скулеж. Я невольно отпрянул, увидев существо в клетке. Да, теперь понятно, почему я не мог с точностью определить, что находится под простыней. Глава 4. На меня смотрели испуганные глаза. Человеческие глаза на поросшем шерстью лице. Вообще-то в клетке однозначно был человек, мужчина, в темно-синем костюме и некогда белой рубашке. Единственное, он был покрыт коричневой шерстью и прятал руки за спиной. Вместо ботинок на его ногах были больничные тапочки, сквозь которые выглядывали кончики когтей. «Знакомьтесь, этого господина зовут Владимир Голубкин. Он научный сотрудник Академии наук и до недавнего времени занимался изучением моноволков. Пока один из них не сумел вырваться», — пояснил Давид Елизарович, затем повернулся к опасливо поглядывающему на меня мужчине. «Вам попробует помочь Александр Филатов. Очень талантливый аптекарь». Мужчина откашлялся и, кивнув мне, ответил: «Приятно познакомиться». У него был голос с хрипотцой и еще мне показалось, что ему трудно ворочить языком. «Я так полагаю, под остальными простынями то же самое?» — вполголоса спросил я у Когана, намекая на изменения во внешности мужчины. «Так и есть. И, к нашему большому сожалению, с каждым днем ситуация усугубляется». Лекарь выглядел удрученным и с сочувствием поглядывал на научного сотрудника, который вывалил длинный красный язык и дышал ртом. Теперь понятно, почему он так странно говорил. Огромный язык с трудом помещался в рот. «Почему вы держите их в заперти? По ночам они очень странно себя ведут, мечутся из угла в угол, огрызаются на всех. Я решил, что лучше изолировать их». Да, можно было бы предположить, что укушенные становятся оборотнями, но это не так. Через слюну в организм попал эфир хищника и начал влиять на людей. Вряд ли они полностью превратятся в волков, ведь человеческая сущность никуда не девается. Но сильный эфир мона-зверя влияет также и на их разум. Поэтому Коган принял правильное решение, поместив их в клетки. Неизвестно, на что их может толкнуть звериная сущность. Я в очередной раз вспомнил о том случае, когда превратился в горгулью и думал лишь о гнезде, хотя прекрасно помнил, кто я такой на самом деле. Подошел поближе к клетке и внимательно рассмотрел мужчину. Затем попросил показать ноги и руки. Как я и думал, они не превратились в лапы, а всего лишь покрылись шерстью, а ногти удлинились и стали острыми, наподобие когтей. Попросив у Когана иглу от шприца, я уколол палец Голубкину и втянул носом. Все как я и предполагал, эфир мона-зверя. Нужно избавиться от него. Буду действовать так же, как и с паразитами-моноросами. Только усилю некоторые эфиры для лучшего эффекта. Я смогу помочь. Мне нужно 3 дня. 3, Коган возмущенно вытаращился на меня. «Но у меня нет 3 дней. Если я не смогу им помочь, то завтра же их заберут отсюда и переведут в лечебницу другого рода. Администрация зверинца вчера меня об этом предупредила. Быстрее у меня не получится. Нужно вернуться в Торжок, вместе с отрядом охотников пойти в Анобласть за растениями, затем изготовить зелье, добраться до вашей лечебницы», принялся перечислять я, но лекарь прервал меня. «Господин Филатов, честное слово, у меня нет в запасе 3 дней, он встревоженно посмотрел на меня. «Тогда, к сожалению, я не смогу вам помочь», развел руками. «Нет, я не набивал себе цену и не пытался заставить патриарха лекарского рода умолять меня о помощи. Я бы с радостью помог и за срочность просто увеличил бы цену зелий, но в моей лаборатории, действительно, не было необходимых моноросов. Я придумал, что делать», вдруг восторженно воскликнул Коган. «Мы поедем в ботанический сад Баткиных. Они выращивают огромное количество различных растений и даже моноросов, знаете ли. Вы там наверняка сможете найти все, что вам нужно». Он был так рад своей собственной идее, что заразительно рассмеялся. «Баткины», напрягся я, «тот самый лекарский род, который... Но вы уверены, что они позволят мне хотя бы зайти в их сад, не говоря уж о том, чтобы забраться что-то из него? По этому поводу можете не волноваться», махнул он рукой и, понизив голос, чтобы Голубкин не услышал, прошептал: «Никто не узнает, что вы Филатов. Я проведу вас, как своего лекаря». «Хорошо, если так, то я согласен». «Вот и славно», оживился он. «Знаете ли, я очень не хочу, чтобы пошатнулась репутация моих лечебниц, поэтому готов сделать все от меня зависящее. Помогите мне накрыть клетку господина Голубкина», неожиданно попросил он. «Зачем вы их накрываете?» Удивился я, натягивая простынь на клетку. «Когда они видят друг друга, то становится как бы помягче, сказать не в себе. Кричат, ссорятся, царапаются, даже воют». Он тщательно подбирал слова, чтобы описать то, что творят его больные. «Вчера утром ветеринар зверинца сцепился с уборщиком клеток и чуть не откусил тому ухо. После этого я и велел привести в лечебницу клетки. Короче, ведут себя как дикие звери». «Ясно. Похоже, эфир моноволка сильно влияет на их мозги», задумчиво проговорил я, прислушиваясь к скулежу, доносящемуся от самой дальней клетки. «Если честно, я сталкиваюсь с таким впервые, и меня эта ситуация пугает», признался он, когда мы поднялись наверх, и он снова запер дверь подвала. «А вдруг это заразно? Представляете, что начнется, если этот эфир, про который вы говорите, будет распространяться по воздуху? Даже страшно представить», он покачал головой. «Но еще страшнее то, что мы не в силах справиться с этой напастью. Если у вас не получится вылечить больных волчьей лихорадкой, придется обращаться в Главное управление имперского здравоохранения». «Не волнуйтесь, я уже знаю, что делать», уверенно ответил я, и лекарь с надеждой посмотрел на меня. «И по воздуху он не передается», добавил, успокаивая его. «Я не соврал. Единственное, что меня сейчас тревожило, найду ли я нужный эфир для зелья в этом ботаническом саду». Мы вернулись в кабинет Когана, и он позвонил Баткину с просьбой поделиться растениями. «Нет-нет, мне нужно совсем немного», быстро заверил лекарь собеседника. «К тому же я готов заплатить, если потребуется». «О, премного благодарен, Расмус Артурович. Скоро мы прибудем. Я возьму с собой одного молодого лекаря». «Да-да, увидимся», Давид Елизарович завершил разговор и протяжно выдохнул. «Вам нужно изменить внешность. Вы очень похожи на своего отца, а Баткин сегодня тоже в своем саду, поэтому может узнать вас». «Изменить внешность, это я запросто. Но не хотелось, чтобы Коган знал, на что на самом деле я способен. Вообще о том, что я алхимик, лучше никому не знать. Близкие могут списать это на открывшуюся сильную аптекарскую способность, а вот остальные могут захотеть проверить, и тогда, не знаю, что будет, но точно ничего хорошего. Что вы предлагаете?» «Белый халат, очки и лекарский чемоданчик», немного подумав, предложил он. «Не думаю, что Баткин будет сильно к вам присматриваться, но осторожность не помешает». Все необходимое нашлось быстро, и вскоре из зеркала в фойе лечебницы на меня смотрел молодой лекарь. Очками со мной поделился пожилой санитар. Сквозь них я, правда, видел очень расплывчато, но главное, не дать Баткину меня узнать, а с остальным справлюсь. Для поиска нужных эфиров мне глаза не нужны. До ботанического сада пришлось ехать почти час. Это время мы с Коганом посвятили обсуждению дальнейших планов, касающихся нашего сотрудничества. Давид Елизарович настаивал на том, чтобы увеличить перечень поставляемых препаратов в его лечебнице, но я пока согласился только на те, что производят мои вассалы. Самому изготавливать обычные средства мне совсем не интересно, тем более в большом количестве. Автомобиль Когана подъехал к высоченным резным воротам, распахнутым настежь. Справа поток людей заходил в сад, слева выходил. Мы влились в толпу заходивших, но метров через 100 отделились от основной массы и направились по каменной дорожке к виднеющимся стеклянным сооружениям. «Вы здесь уже были?» – поинтересовался Давид Елизарович. «Нет, впервые», – ответил я, взглянув на крякающий уток в пруду, возле которого мы проходили. «Тогда я проведу вам краткую экскурсию», – с довольным видом произнес он. «Вон в том здании находится самая большая во всей империи коллекция гербариев. Вон тот лес на самом деле дендрарий. В нем собраны деревья, кусты и лианы со всех уголков земли. Советую посмотреть», — он указывал то в одну, то в другую сторону. «Я же делал вид, что мне интересно то, о чем он говорит, а на самом деле принюхивался, пополняя собственную коллекцию местных эфиров. Розарий, а за ним сиреневый сад. А еще, куда мы идем?» — прервал я словоохотливого собеседника, который, похоже, здесь знает все не хуже работников сада. К оранжереям с лекарственными растениями и моноросом. «Кстати, мы уже почти пришли», — он кивнул на ближайшее стеклянное сооружение. «В отличие от остальных мест сада, вход в эту оранжерею был строго по пропускам. В охране стояли амбалы-простолюдины, но от их начальника исходила магическая энергия. Коган назвал свое имя, и нас пропустили. Как только двери оранжереи открылись, я окунулся в чудесное облако разнообразных эфиров. Здесь не было сорняков или случайных растений, поэтому я бы с радостью забрал себе по образцу каждого растения, и не только. А вот и Боткин», — шепнул мне Коган и, растянув улыбку, двинулся навстречу мужчине неспешным шагом приближающегося к нам. Я спустил с лба очки и взглянул на него поверх них. Боткин оказался мужчиной лет 60 с широким лицом, тонким прямым носом и светлыми волосами. Он тоже попытался казаться приветливым, но глаза оставались холодными и колючими. «Давид Елизарович, давно не виделись», — басом проговорил он и протянул руку Когану, лишь мельком взглянув на меня. «Ваша правда, Расмус Артурович. Жизнь летит, дела не заканчиваются. Знаете ли, я очень рад возможности побывать в вашем саду и встретиться с вами». «Да, покой нам даже не снится», — кивнул он. «Что вы хотите найти в моем саду?» «На самом деле ничего особенного, просто мои молодые лекари хотят испытать на больных какую-то новую методику, и им нужны некоторые моноросы. Вы позволите срезать несколько листов и стеблей?» — с улыбкой спросил Коган. «Да, конечно, тягу к знаниям надо поощрять, но срезать только в присутствии цветовода», — сухо сказал он. «Ну тогда выделите моему лекарю сопровождающего, а пока мы с вами выпьем по чашке с чая с особым голландским шоколадом». Давид Елизарович вытащил из своего чемодана коробку конфет, перевязанную красной атласной лентой. Боткин обернулся, высмотрел в кустах кого-то и махнул, подзывая. К нам поспешил щуплый старичок с лупой в одной руке и с корзинкой в другой. «Иваныч, составь компанию молодому человеку. Я разрешил брать то, что нужно, но в умеренных количествах», — строго добавил Расмус Артурович. «Все выполню, ваше сиятельство», — торопливо ответил старик, подошел ко мне и кивнул в знак готовности. «Я уже определил эфиры нужных мне растений, поэтому повел его за собой». Вскоре патриархи родов скрылись за густыми зарослями, а я принялся собирать то, что мне нужно. Старик-ботаник недовольно морщился и кряхтел каждый раз, когда я склонялся со скальпелем над очередным кустом. Через полчаса с полным чемоданом различных растений я поблагодарил ворчливого цветовода за компанию и позвонил Когану, номер которого попросил по пути в сад. «Давид Елизарович, я готов. Можем ехать». «Понял. Возвращайтесь к машине. Я скоро присоединюсь», — бодро ответил он. Я вышел из оранжереи под подозрительными взглядами охранников и двинулся к резным воротам. Проходя мимо одной шикарной клумбы, не сдержался и сорвал несколько коробочек с семенами. «Посажу в своем саду. Разнообразие всегда полезно, особенно в эфирах». Заметив это, один из охранников громко свистнул и показал кулак. «Ага, так я и испугался. Ну ладно, больше не буду ничего брать без спросу. Хотя какое ароматное растение, нам бы в саду не помешало. как раз под окнами кухни, чтобы порадовать Лиду. Убедившись, что никто не видит, я сорвал небольшой кустик и спрятал в карман халата. Когда беспрепятственно вышел через ворота и забрался в кагановскую машину, решил, что мне тоже не помешает такой роскошный сад, как у Баткина. Обязательно обзаведусь им, когда встану на ноги. Лекарь не заставил себя долго ждать и, сев в автомобиль, первым делом уточнил, все ли я нашел. Да, нашел. Теперь мне нужно помещение и несколько колб. Ну и чтобы никто не беспокоил. Вообще никто. Найдем, кивнул он. Есть пара свободных помещений в клинической лаборатории в левом крыле. Вскоре я уже раскладывал растения из чемодана на длинный стол. На создание лечебного зелья для пятерых заразившихся у меня ушло не более 10 минут, но израсходовалась почти вся мана. Дождавшись, когда из колб начнет подниматься густой сиреневый дым, я позвонил Когану и сказал, что у меня все готово. Мы условились встретиться у двери подвала. Знаете ли, я очень ценю наше с вами сотрудничество, поэтому не стал посвящать в эти дела никого из своих людей, сказал он и вытащил из кармана ключ, а затем виновато добавил. Поэтому нам придется вдвоем все сделать, без помощников. Не страшно, ничего особенного мы делать не будем. Покусанным работникам всего лишь нужно будет выпить по паре глотков средства, а так как они в сознании, проблем возникнуть не должно. Когда железная дверь открылась, из подвала донесся заунывный вой. Если бы я не знал, что это всего лишь больной, то подумал бы про настоящего волка, настолько реалистично он звучал. Да и эфир. Первым мы решили испытать зелье на Голубкине. Я просунул руку сквозь прутья решетки, а он с готовностью открыл рот, вывалив красный язык, и послушно проглотил зелье. Что дальше? Озадаченно уставился на меня Коган. Сейчас сами все увидите. В это самое время научный сотрудник заскулил, как побитая собака, и весь мелко затрясся. Лекарь напряженно посмотрел на меня, но я его успокоил. Дрожь вскоре прекратилась, а следом выпала вся шерсть. Голубкин перестал скулить, сел, с легким удивлением осмотрел свои руки и ноги, принявшие обычный вид, смахнул остатки шерсти за воротником и с облегчением выдохнул. Фуха, полегчало. Спасибо, доктор, а то я уже боялся, что блохи появятся. Подумывал заранее помыться собачьим шампунем, горько усмехнулся он. А если серьезно, я уже начал сходить с ума. Какие-то навязчивые мысли, злость, раздражение, ненависть.